Звать меня Павел, фамилия Лузик, жена Настенька, двое деток. Живем мы в городе Кодинске. По милости Божией, по великой в церкви трудимся. Желание сердца поделиться свидетельством. Уже многие, ну или некоторые из вас, слышали неоднократно, лично, из уст наших, где-то в поездках, на общениях, на молодежных свидетельствовал в Красноярске, в Абакане, в других местах где-то. Но вот сегодня так предложено, для, чтобы стало общеизвестно милость Божия, как она сегодня проявляется в мире, и насколько Бог богатый этой милостью, и насколько Он любящий Бог и неизменен в своей любви и останется таким вечно. Я сначала прочитаю из послания Ефесянам, из 2 главы, с 4 по 10 стих. Потом разделю свидетельство на три части. В первой части расскажу жизнь до покаяния. Во второй части засвидетельствую о Божьей работе, о Божьем труде, о Его великой любви и милости, как она проявлялась. Это когда Он влёк, когда Он работал над нашими сердцами. И что Он, какие чудеса творил, чтобы любовью приобресть, искупить и поставить на путь вечный. И третья часть — это засвидетельствую, как Бог сотворил все новое после покаяния. И что Он дал нам, что мы теперь имеем, и чего мы были лишены до знакомства с Богом. Читаю послание к Ефесянам, 2 глава, с 4 по 10 стих. «Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Ну вот текст, который написан у нас перед глазами, начертан, мы проповедуем искренно, как от Бога. Вот о Боге и о Его величии и могуществе больше склонен я сегодня говорить. И как Иаков могу засвидетельствовать также в своей жизни: «Недостоин я всех твоих милостей». Или как Давид говорил: «Что есть человек, что ты помнишь?» Но еще засвидетельствую, до покаяния мысль часто преследовала: как бы кто ни подумал плохо обо мне, как бы не упасть в грязь лицом, как бы выглядеть лучше. Но после знакомства с Богом, после встречи с Богом уже другие мысли. Что есть человек, Господи, как ты милостив, и как ты еще мог так снизойти до меня, до нас, что долго терпишь и не желаешь, чтобы кто погиб, но чтобы все вошли в радость, в спасение, имея жизнь вечную. Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил. Господь соединил наши пути прежде нашего покаяния с женой. Мы из простых, вернее, ну так можно сказать, не из особо знатных семей, но были некоторые и успехи, может быть, финансовые в семье моей. У жены, у моей родителей, ну, можно сказать, так работящие, трудяги. Отец в институте сварщиком и преподавателем сварки работал и работает по сей день, жены мой отец. Мама на заводе тоже работает. Ну а мои родители как-то больше с финансовой деятельностью, отец и его родство, а по маминой линии мама – учитель. И вот так мы из этих семей, выросшие в мирских обольстительных похотях, где-то угождая своей плоти ежедневно, ища своего, соединил Господь нас, не так, как я уже много раз говорил, свидетельствовал, не так, как в церкви, как, казалось бы, вот смотришь на молодых и радуешься, что в верующих семьях растут, могут жизнь свою начинать так, по милости Божией в церкви, и духовную, и потом семейную, и все под таким водительством особым Божьим, наилучшим образом может сложиться. У нас не так было, у нас не так. Будучи в мире, мы соединили жизни свои, и ну, лозунгом или нашим постоянством в жизни это было ну, искание удовольствий, развлечений, может быть, устремление к богатству, к власти, устремление к наслаждениям временным. Ну, такое искание счастья, счастье вне Бога. Живя под одной крышей сегодня, каждая семья стремится к миру, да, к любви, к согласию. Но вот это было для нас недоступно. Согласие, взаимопонимание. У каждого лично, чтобы было в духе устройство, мир, покой, нет. Было беспокойство. Было настояние на своем. Но работа была достаточно... Так, она позволяла обеспечить семью, позволяла платить кредиты, позволяла какие-то себе допустить ну, удовольствие, развлечения, поехать куда-то отдохнуть. Но эта работа не давала вот этого счастья. Когда бы ты мог получить что-то и успокоиться, все, теперь я доволен, теперь я счастлив, покой и мир. Этого не было. Ну, второе, что еще отметить важным хочу в жизни до покаяния нашей, это бесцельность. То есть цели такой ясной, четкой не было. Вот живем, ну, кушаем, пьем, работаем. С работы прихожу с женой, ну, так, встречаемся, что-то общаемся, где-то опять какие-то споры, какое-то неустройство, что-то обида, недовольство. А начинаешь разбирать, а из-за чего что из-за чего происходит? Молчание, непонятные причины вроде нету. И нету устройства, нету мира, нету покоя в сердце. И цель, которая, может быть, была псевдоцелью, или цель, которая, ну, наверное, достигая которой, почти все люди приходят к разочарованию, деньги, она тоже становилась все ближе, как бы казалось так. И вот мы уже это можем позволить, и машина, и квартира, и это купили, и золото купили, и туда съездили. И а что дальше? Даже был такой случай, что я у папы спросил, папа, ну вот у нас-то цель, конечно, доминирование, и вот так укоренять свои позиции в этом мире. Но что дальше? Вот я куплю замок и в другом городе замок, и в стране в другой. Ну, даже самолет будет у меня, вот как мы говорили раньше, и охрана. А дальше что, папа? Что дальше покупать? Куда стремиться? Ну, он нашел выход. Он говорит, ну, подводная лодка. Ну, а зачем подводная лодка? Ну, как? Самолет может разбиться. Погода будет не та, не полетишь. А так сел и поплыл. И в любую часть материка. Ну, ладно, думаю, еще добавилась цель. Но, а все равно, а дальше что? А куда мы придем? И вот эти вопросы, они... И еще один момент, третий, важный. Это тягость прошлой жизни. Не раз моя жена и я тоже вот так вот унывали и грустили, переживая того, сколько зла мы или наговорили друг другу, или наделали в жизни, или прожили как-то вот так в удовольствиях, похотях, а совесть не свободна. Но я же ведь грешил, сколько слов сказал, сколько дел сделал, сколько мыслей худых, а сколько нецеломудренных мыслей, сколько зла. И это все вилось, гнездилось в сердце и не давало покоя. Тягость, вот этот гнет, греховный багаж, который был накоплен, его некуда было девать. И чем больше денег становилось, я не думал, что ну, так мысль допускал, ну будет много денег, может я добро буду делать, и и мне будет легче. А даже когда я где-то добро делал другим, все равно грехи те они не отпускали. И в это время Господь особым образом стал подходить. Ну как началась Божья работа? Я перехожу ко второй части. Когда Божья благодать, вот это могущество его, мы прочитали, «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас, мертвых по преступлениям, оживотворил». Богатый милостью, богатый любовью, Бог начал уже предметно прикасаться ко мне, к моей жене. Как он начал это делать? Ну, находясь однажды на работе, принимая цистерны с газом, я посмотрел на небо и задумался, неужели вот это и есть моя жизнь? Работа, домой приехал, отдохнули, потратили деньги, работа, домой приехал. Принял газ, отправил, отписал, наставил, дал поручение, приехал домой, поел, поспал. И вот это вот и есть цель. Ну, купил, построил, туда слетал, лодку подводную купил, сплавал. А дальше что? И посмотрев на небо в очередной раз, увидев множество звезд, это я ясно помню, это, может быть, было 2008 год, я подумал, что ну есть ли что там наверху на небе? Есть ли Бог? Или его нету? Есть что-то существующее выше, чем наша земная жизнь? Вот так вот. Где выход всем вопросам, которые у меня есть? Где выход всем тревогам, которые у меня есть? Где истинное познание, как надо жить? Вот как я должен жить? Должен ли я здесь жить или там? Я не знаю. Так ли я должен жить? Здесь работать? Или другая цель? И вот эти все вопросы, и еще греховное прошлое, все давит, на небо смотрю, и так хочется взмолиться. И тут подступает вера. Глупая вера. Мы ее называем сегодня, смеемся. Вера атеистическая. Бога нет, есть прошлое, где есть наши бабушки и дедушки, и имя им обезьяны. И вот я смотрю, ну как так? Ну как вот, если есть Бог, а как же тогда развитие от обезьяны? Неужели все-таки он сотворил обезьяну? А потом из обезьяны произошло что-то, не может быть. Так же я в детстве слышал по-другому, что Бог сотворил. И вот это вот непонятие, все-таки есть Бог или нету? Все-таки обезьяну сотворил, а она потом в человека? Или сама обезьяна появилась из взрыва? И вот этот вопрос мучил страшно. 10-11 класс, эволюция, так там все хорошо объяснили, рудименты, атавизмы. И вот прыгали, бегали, бананы, и потом так чудо. Еще немножечко лет, несколько миллионов, и вот все, пошел, и шерсть отпала. И вот это все такая в голове перемешано было страшно. Вот сегодня мы можем улыбаться, даже посмеяться. А вот верьте, я вам правду говорю, я всем сердцем верил в это, что и шерсть отпала, и хвосты отвалились, и вдруг пошли. И думаю, ну как же это все, вот как подстроить, где правда? И искал Бога. И приходит человек, ну или Бог вложил желание по богатству милости. Приходит человек на работу, свидетельствует о Боге, что он верующий, что Бог есть любовь. Я его убеждаю, что Бога нету. Мы же от обезьяны. И много диалогов у нас с ним было, много часов, вернее монологов, когда он меня слушал, доказательства, что мы от обезьяны. А потом говорит, ну есть Кентховен, если хотите. Он объясняет вот именно ваши вопросы про обезьяну. А вот я могу засвидетельствовать, что он любит и прощает. Я взял этот диск Кента Ховинда. В это время был друг Владимир в церкви, вернее, я занимался спортом, который тоже мне не доставлял определенного удовлетворения или успокоения какого-то. Все время поиски, цели, стремления и недостижения какого-то покоя. Вот что, зачем, почему. Но это владело мною. И вот друг, я ему начал рассказывать о Боге. Вот мне там электрик на работе свидетельствует о Боге. Бог есть любовь, он любит, он не хочет наказывать. И вот этот друг меня слушал неделю, каждый вечер после тренировки, а потом друг говорит, да хватит, ты неправильно говоришь. А что я неправильно говорю? Ну, Бог не только есть любовь, он и судья строго взыскивающий. Как взыскивающий? Он не хочет, говорю, никого наказать. Он только любит и прощает. Да накажет. Гореть будут в аду неверующие. А ты, говорю, неверующий же. Ну, если не покаюсь, тоже гореть буду. Ты точно уверен? Точно. А что не каешься? Ну, успею. Так надо каяться, если есть Бог, и Он будет судить, и Он любит. Ну, надо. А как? А как спорт? А как деньги? А как удовольствие? Ну, оставить надо, говорит. Так получается, а как, если я... Вот как я хочу жить, я уже не смогу жить так, если пред Богом ходить? Не сможешь. А тренироваться? Не сможешь. А как тогда жить? Ну так, Бог устроит. И так сказал мне, так поговорили. Я говорю, а где же мне вот узнать, что хочет Бог? И он позвонил в дом молитвы христиане-баптисты в городе Юрга. Там была сестра Клава, мама Клава он ее называл тогда. Когда у него мама умерла, она как бы помогала или заботилась о семье об ихней. И вот мы приехали в то место. А еще он спрашивает, а где тут твой друг, который тебе рассказывает о Боге? Где он? Я говорю, он ну, вот в этом месте собираются, они по такому адресу. Он сейчас я узнаю. И узнает у наших верующих. И говорит сестра, ой, это страшные харизматы пятидесятнического направления. Там такие люди, я слушаю. Ну и что она сказала? Ой, нельзя туда ходить, к ним нельзя. Ну ладно, ну а к вам можно, а к нам можно. И приехали в дом молитвы. Вот, а я думаю, ну кто там сейчас? Вот это вот, наверное, вот эти колпаки, какие-то такие одежды, мантии, вот что они там со свечами или как. Захожу, а там братья на полу сидят, дрели, болгарки, сверла у них, все это. Дом молитвы строят. Ну я у него, а где верующие? Вот-вот, пойдем сейчас. Прохожу, ну, здрасте, ну, приветствую, ну, а где верующие? Ну, вот они, вот. А, это и есть? Ну, хорошо. Это вот баптисты, да? Ой, ну, как обычные люди, все, слава Богу. И вот такое первое спокойствие, что все, значит, уже не так страшно будет дальше. И пресвитер подошел в Николаев Юргинской церкви. Так что-то об ангелах, об архангелах немножечко засвидетельствовал, что и будет суд, и Библию дают, я спрашиваю, сколько стоит, убеждаю мне цену сказать, мне говорят, бесплатно. Я говорю, не, бесплатный сыр в мышеловке, так у меня в сердце. Сколько стоит? Это от Бога, это для спасения, ну надо же, думаю, ну ладно, взял Библию, там про телевизор что-то сказали, ну хорошо, и ушел. И вот с тех пор жена моя потеряла покой. Дома Библия, я читаю, разъясняю что-то, а она волнуется. Я говорю, я не сошел с ума, не переживай. Она говорит, нет, я не переживаю. Ночами не спит, но не переживает, говорит. Не спит, а я же вижу, что переживает. И у меня один вопрос. Как быть дальше? Я читаю Библию, и она мне раскрывает, что Христос, такие мучения. Я задаю вопрос Володе этому, который был когда-то верующим. Он в детстве ходил, ушел из церкви в подростках. Он говорит, да, это все за нас, все, как ты читаешь. А я переживаю, думаю... А вдруг его нет? А вдруг от обезьяны? И вот этот вопрос. Сердце уже хочет как-то к Богу обратиться, читая Библию, получить разрешение всем вопросам, прощение. А переживания, а вдруг Бога нету? А вдруг все-таки это все придумано, и эта история, и мы от обезьяны? И тогда Господь вкладывает желание по своей великой любви, благодати, вот мы спасены. Преодолевая все неверия, включаю диск и жене говорю, будешь смотреть? Она говорит, нет, ушла. И смотря этот, или слушая семинар, я осознаю, он раскрывает Кентховент, раскрывает все моменты, в которые я твердо уверовал в школе, что это фальсификация данных, все эти следы, кости, которые были собраны, рудимент атавизма, датирование по углероду и множество свидетельств, которые я имел в школе, изучал и пятерки получал, я понял, что все это двойки в Божьей школе, потому что все это ложь и обман. Я встал на колени и попросил у Бога прощения. Преклонился пред Богом и сказал, Господи, прости, что жил, как хотел, сомневался, что Ты есть. Но перед этим, конечно, мелькали мысли, борьба, переживания. Если я покаюсь, я сейчас обращусь к Богу. Дальнейшая жизнь совсем по-другому может складываться. А как же мои удовольствия? Борьба, переживания, путь. Наперед просматриваешь. Но Господь по великой своей милости, по великой любви оживотворил. И я покаялся. Через несколько минут приходит жена Я говорю, может, посмотрим? У меня такая радость. Я думаю, сейчас вот посмотрим, и я поеду, все диски скуплю. Все диски. Всем раздам в городе Юрга, потом Новосибирь захвачу, все, и все города. Все покаются на свете, все до единого покаются. Вот такая вера. Жена говорит, и такой Бог милость являет. Первое после покаяния милость, первое покаяние милость, вторая. Жена говорит, давай посмотрим. Послушали Кента Ховинда, что он там говорит. И вот о чем говорили, о чем читали. Все правда, есть Бог. Что будем делать? Она говорит, давай помолимся. Встает, кается вместе со мной. Еще раз помолились. И я помолился. Господи, прости. И такая радость уже вместе. Как дальше жить? Что? Читаем Библию. На следующий день я уже там вовсю на работе. Все там, папа, все в ужасе меня, родственники, на ковер, на педсовет. Что ты делаешь? Ты о ком здесь рассказываешь? Какой Бог? Ты замолчи на работе про Бога. Ну, теперь я к третьей части перехожу. Коротко, 2 минуты у меня осталось. Воскресил с ним и посадил на небесах. Что мы получили? Что мы получили после покаяния? Да, наша жизнь превратилась в сплошное свидетельство. Мы стали, может быть, для кого-то позорищем. Кто-то отвернулся от нас на работе, конечно, где-то у виска покрутили. Но кто в подчинении, те боялись. Приходилось им читать Евангелие, которое им дал, чтобы не быть уволенными. Но что мы получили с женой? Ну, конечно, свидетельствовал как мог. Что мы получили до прихода в церковь? Это еще была не полнота покоя. Но когда мы пришли в собрание, я поехал первый раз, уже свидетельствовал в собрании в среду, в разборе слова, участвовал, приветствовали как брата. Потом Володя покаялся с Удариков. Тоже такая радость была. Жена пришла в воскресенье, засвидетельствовали. Чуть позже на крещение заявили. На работе Бог творил все новое. В сердце мир, покой. Теперь цель ясная, небо. Угодить Господу. А как понять тебя, Господи? Драгоценное общение с Богом. Теперь мы вместе вставали на колени. Теперь мы вместе разрешали вопросы по Писанию. И у меня один вопрос был. Я хочу о нем сказать еще одну минутку. Я еще не прочитал Ефесянам, не понял это место, которое здесь написано. У меня звучал вопрос, Господи, ну скажи. И я так в молитве, ну что такое особенное во мне есть, что ты меня спас? Вот такой вот, ну чем-то же я особенный. А потом вот так вот нашел, что ничем ты не особенный. Грешник погибший, это моя великая любовь и милость. И нашел ответ, что ничем не заслужил, ничем не выделился особым, как и все погибал и великим грешником был. Покой, мир, взаимопонимание, общая цель. Однажды мне на работе там спрашиваю, почему ты, Слава, не живешь дома? Да отстань ты, что ты в душу лезешь? Не, ну все-таки, вот что-то я вот раньше тебя там забирал, а теперь... Ну мы уже с женой не живем, что ты выспрашиваешь? Ну я, чтобы опыта набраться, вдруг у нас... Да какой тебе опыт? Ты же верующий, у вас все ясно, по одной программе живете, один Бог, одна цель, одна Библия, и что у тебя? И так мне сказал, и мне так стало ясно, действительно. Все вопросы Бог разрешил. И сотворил все новое. Новая работа, новое место жительства, новые друзья, церковь, общение с церковью, новое служение, все новое, новое общение, новая речь, новые занятия дома. Время появилось много для общения, для чтения Библии, и все новое. Благодатью мы спасены. Но заканчивая свидетельство, скажу, что в дальнейшем Бог так устроил чудно. Деток нам подарил, служение дал, общение с Господом. Самое главное, драгоценное общение семейное, чтение Библии, молитва общая, участие в служении, в собрании. Я еще переживал, какими детей воспитать, в какой спорт отдать, как научить. А теперь и как научить детей, все объяснил Господь. И, конечно, борьба появилась. Раньше-то не было борьбы. Есть грех, ну и что с ним бороться, делай. А теперь грех бегает, борешься. Чем ближе к Богу, тем дальше грех. Тем спокойнее на сердце. И победная жизнь в Боге. И покой, радость, и счастье, и мир. И удовлетворение, что мы правильно живем, что Бог ведет под Его защитой и охраной. И нету страха, что завтра умрешь. И нету вопроса, а как дальше жить? Бог откроет, Бог научит, Бог поведет и наставит. Аминь. Слава нашему Господу!